Все шло так хорошо. Просто... просто чертовски хорошо. Мой план срабатывал. Дело близилось к развязке, а теперь... теперь она все испортит. Испортит. Проклятие. Хорошо, что в темноте она не видит моего лица. Они лежали в постели в полной темноте. Прижавшись щекой к его груди, она тихо всхлипывала. Ему хотелось оттолкнуть ее от себя, очень хотелось, но он осторожно погладил ее по спине, а затем поплотнее укутал одеялом. Ну, чего уж теперь плакать-то? Слезами, говорю, не поможешь. Тихо, детка. Прости, я так долго держала это в себе. Я не хотела тебя расстраивать, пока не убедилась окончательно. А значит, ошибка исключена? Да. Срок большой? 2 месяца. Господи, что же мы будем делать? Я надеюсь, ты не назвала врачу своего настоящего имени? Нет, хотя он сразу понял, что я вру. Ты не представляешь себе, как это было ужасно. Да подумай лучше, что будет, если узнает твой отец. Ну, тихо. Послушай, Дори, я понимаю, ты хочешь, чтобы я сейчас предложил тебе завтра же пожениться. Ну, понимаешь, мне тоже этого бы хотелось, но больше всего на свете, клянусь, но посуди сама, что будет, если мы поженимся вот так? Твой отец меня даже ни разу не видел. И через 7 месяцев после свадьбы появится ребенок. Ты знаешь, как он поступит в таком случае? Он ничего не сможет нам сделать. Я уже совершеннолетняя. Да ты не поняла. Я имею в виду деньги. Вспомни, что ты сама мне рассказывала о своем папаше. О его так называемых моральных принципах. Скорее всего, он вообще забудет о твоем существовании и не даст ни гроша. А мне все равно. Неужели ты думаешь, что это имеет для меня значение? Но для меня имеет, понимаешь, для меня. То есть... деньги нужны не мне самому, а нашей семье. Без помощи твоего отца нам обоим придется бросить учебу. Это не важно. Нет, это очень важно. Ты еще не знаешь, как это важно. Тебе всего 19, и всю свою жизнь ты провела в достатке. Тебе неведомо, что значит быть неимущим. Какой будет наша жизнь? Комната в дешевых меблирашках? Бумазейные занавески на окнах? Спагетти 7 раз в неделю? Тихо, милая, ну, я так тщательно все спланировал. Этим летом мы бы поехали в Нью-Йорк, ты бы представила меня отцу. Уверен, я сумел бы ему понравиться. Я все понимаю, я все вижу. Но я на 3-м месяце беременности. Ты хочешь бросить меня? Ты к этому клонишь? Ну, боже, Дори, ну, конечно, нет. Ну, тогда нам необходимо как можно быстрее пожениться. У нас нет другого выхода. Есть, Дори, есть. Он почувствовал, как тело ее напряглось. Куда подевались слезы? Куда исчезла беспомощная слабая девочка, лежавшая только что рядом? Дороти, ау! Где ты? Нет, только не это! Ты с ума сошел! Тихо, не кричи! Речь идет не об аборте. Я бы оказался последним подлецом, если бы толкнул тебя на подобную операцию. Нет. В колледже есть парень по имени Херми Годсон. У его дяди аптека на углу университетской улицы. Херми поможет достать таблетки. Нет! Мы должны попробовать, детка. Мы просто обязаны. Если получится, мы спасены. Право, я не знаю. Я так тебя люблю, девочка моя. Я бы никогда не посоветовал тебе то, что может принести вред. Вдруг они не подействуют? Если не подействуют, мы тут же поженимся. И к черту твоего папашу с его Kingship Copper Corporation. Клянусь, мы сразу поженимся, детка, клянусь тебе. Ну, а теперь несколько слов о нем. Он родился на задворках штата Массачусетс и был единственным ребенком в семье. Отец его работал механиком на ткацкой фабрике, мать подрабатывала шитьем, когда прижимала нужда. Еще ребенком он понял, что обладает привлекательной внешностью. Редкие в их доме гости неизменно начинали причитать над его аккуратной белокурой головкой и ясными голубыми глазами. Школьные годы были счастливейшими в его жизни. Девчонки влюблялись в него пачками. Учителям импонировали его прилежность и вежливость. А парней он завоевывал, показывая, что в равной степени презирает и девчонок, и учителей. Когда он подрос и стал встречаться с девушками, то подружек выбирал обычно из богатых районов города. Родителям кое-как удалось скопить денег на его дальнейшее образование. Учиться он намеревался в престижном заведении. Его выбор остановился на Стоддартском университете, располагавшемся в Блю-Ривере, штат Айова. Поступить туда не составило труда. У него был отличный школьный аттестат. На втором курсе он познакомился с милой девушкой Дороти Кингшип. Извини, Дороти, детка. Прости, ради бога, я опоздал немного. Вот, смотри, я достал их. Ой. Тут две пилюли. На, возьми. Нужно выпить сразу обе. У тебя может подняться температура, и, вероятно, тебя будет немного поташнить. А из чего они, эти таблетки? Ну, хинин, что-то там еще, не знаю. Но вреда от них не будет, да? Это точно. Все будет хорошо, Дори. Мне все хочется будет. Пойти, да? Сегодня в кино. Милый, извини, но у меня куча домашних заданий по испанскому. Тогда проводи меня. Детка. А тебе совершенно не о чем волноваться. Не подействует, пойдем и распишемся. Только и всего. Помни, что я очень люблю тебя. Люблю. Как только он познакомился с Дороти и через секретаршу в деканате узнал, что она дочь президента могущественной Кингшип Коппер, он написал письмо в штаб-квартиру корпорации, располагавшуюся в Нью-Йорке. Заявив в письме, что планирует приобрести акции их фирмы, он просил прислать ему как можно более подробную информацию. Через две недели на его имя пришел пакет. Все о Кингшип Коппер с диаграммами и фотографиями. Шахты и рудники, конвертерные печи и прокатные станы, доходы и чистые прибыли за последние 10 лет. Он перечитывал все эти сведения десятки раз и знал их почти наизусть. Дьявол! Во всем виновата она, Дороти. С ее неуемной жаждой любви. Черт бы ее побрал. А что делать? Что делать, если таблетки не подействуют? Уйти из университета? Бросить ее и удрать бесполезно. Она знает мой массачусетский адрес. А если жениться на ней? Скоро родится ребенок. И от папаши Кингшипа мы не получим ни цента. Значит, опять работать клерком. Только теперь с женой и ребенком на руках. О, Боже! О, Боже! А что же Дороти? Она сломала 4 спички, прежде чем прикурила. Руки у нее сильно дрожали. Затянувшись, она откинулась назад, стараясь расслабиться, но не могла отвести глаз от приоткрытой двери ванной, где на раковине лежали таблетки рядом с приготовленным стаканом воды. Эх, если бы можно было обсудить это с Эллен. А может, позвонить Марион? Ну все, никаких колебаний. Я приму эти пилюли. Я же обещала. Дороти подошла к двери и заперла ее. В ванной она взяла пузырек и вытряхнула таблетки на ладонь. Их желатиновая оболочка светилась янтарным светом. Лишь на мгновение у нее мелькнула мысль, что если их не принимать? Но уже через секунду она решительно положила таблетки в рот и запила. Одним большим глотком. В новой аудитории Стотдартского университета против преподавательской кафедры стояло 8 рядов кресел, правая ручка каждого из которых изгибалась внутрь к сиденью, чтобы на ней удобно было писать. Он сидел у задней стены, второе кресло от окна. Место, пустовавшее слева от него, обычно занимала Дороти. По крайней мере, сегодня могла бы прийти на занятие вовремя. Неужели она не понимает, в каком я ужасном состоянии? Что меня ждет? Ад или рай? Который час? Так, 8:50. Вот идиотка. Когда дверь у него за спиной открылась, он резко повернулся. Выглядела Дороти ужасно. Мертвенно-бледное лицо, синие круги под глазами. Прямо с порога она посмотрела на него и едва заметно покачала головой. Затем тихо села рядом. Ну что? Я все сделала. Угу. Сначала у меня был страшный жар, а потом стошнило. Больше ничего. Так. Поговорим после лекции. Угу. Поговорим. Во время перемены, выйдя на улицу, они поспешили уединиться за углом здания. Краска начала возвращаться на лицо Дороти. Я верю, мы справимся. Тебе не придется бросать университет. Как женатый человек, ты будешь получать больше денег от правительства, правда ведь? Ну да, $105 в месяц. Живут же другие на эти деньги. И мы не пропадем. Я рад. Ты знаешь, я рад, что ты так сильна духом. Что ж, в пятницу отправимся в муниципальный центр и распишемся. В пятницу? Только в пятницу? Но сегодня уже вторник, детка. Я думала, мы сделаем это сегодня же. Дори, ну это невозможно. Ну, будь ты разумный. Еще столько надо позаботиться. Ну, выходные будут у нас вместо медового месяца. Я закажу номер в лучшем отеле. Ну, разве 3 дня что-нибудь значит? Ладно. Все не так, как нам хотелось. Но ведь ты счастлив, правда? Конечно, конечно. Ты не опоздаешь? У тебя в 10 семинар? Это испанский, я пропущу. Ну, не надо, не надо. У нас еще будут причины прогуливать занятия, да? Кстати, Дори, ты ничего не рассказывала сестре? Эллен? Нет. Ей лучше не надо. Отложи этот разговор до нашей женитьбы. А мне казалось, лучше ее предупредить. Мы были так близки. И плохо, если я выйду замуж, а она ничего не будет знать. Но она же наверняка все передаст вашему отцу. А он может помешать нам? Что же он, по-твоему, может сделать? Ну, не знаю. Но постарается вмешаться, и я не сомневаюсь. Хорошо, как скажешь. Когда будет все оформлено, позвонишь своим прямо из вестибюля муниципального центра. Ладно, дай я тебя чмокну. Я побежала, дорогой. Пока! Пока! Женись или беги. Ай, нищая жизнь с женой и ребенком. Или придется иметь дело с ее разъяренным папашей. Господи, ну почему эти чертовы таблетки не прикончили ее? Что же делать? Если бы я только мог уговорить ее сделать аборт. Но нет. Видно, она твердо решила выйти за меня замуж. Он и не заметил, как вышел из университетского дворика, прошел вверх по улице, заглянул в дешевый ресторанчик, где заказал бутерброд и чашку кофе. Так, у меня есть кольт 45-го калибра. Достать к нему патроны, расплюнуть? Нет, нет. Это должно выглядеть как несчастный случай или самоубийство. Яд? А где его взять? Может быть, на факультете фармакологии? Потому что в лабораторию попасть, вероятно, не так уж сложно. Но сначала необходимо ознакомиться с литературой по этому предмету, чтобы знать, какой именно яд нужен. Да, только несчастный случай или самоубийство. Сегодня вторник. Медлить нельзя, тянуть женитьбой можно лишь до пятницы, иначе Дороти Дороти не выдержит и позвонит сестре. Пятница – крайний срок. Спустя 2 часа он уже сидел в студенческой библиотеке. Перед ним лежало 4 общих пособия по токсикологии и 2 учебника по судебной медицине. Час напряженного чтения, и у него готов список из 5 химикатов, которые наверняка можно было найти в фармакологической лаборатории. Причем один из них по своему действию и предсмертным симптомам идеально соответствовал тому плану, грубый набросок которого возник у него в голове. Следующим пунктом был университетский магазин, где он купил конверты. Засунув их в карманы, он отправился в подвал фармакологического факультета. Ему повезло, в лаборатории никого не было. Список лежал у него в кармане, но он ему не понадобился. Названия накрепко запечатлелись в памяти. И скоро он нашел, что искал. Вот она. Мышьяк. Очень ядовито. Господи, похоже на муку. Так, отсыпем немножко. Вот так сюда. Конвертик. Отлично. Смертельная доза мышьяка колеблется от 1/10 до 0,5 грамма. Этого будет достаточно. Дома он занялся приготовлением пилюль и провозился с ними добрых 3 часа. Наконец, все было готово. Но еще один вопрос занимал его. Как заставить Дороти написать предсмертную записку? А если не выйдет с этим, что еще придумать, чтобы ее смерть выглядела как 100-процентное самоубийство? Неожиданно его осенила блестящая идея. Детка, детка, между прочим, та моя фотография все еще у тебя? Конечно, а что? Отдай мне ее на 2 дней. Я хочу переснять ее и отправить маме. А так будет дешевле, чем заказывать фотоателье новое. Пожалуйста, она всегда со мной. Сейчас. Угу. О, а что это за снимок? Этот? А, да, кто эти девушки рядом с тобой? Мои сестренки. О. Это Эллен. А это Марион. Правда, хорошенькие? Да. Эллен у нас самая красивая. Ну, ладно. А Марион интеллектуалка. Здесь ее портит прическа. А фото твоего отца у тебя есть? А как же. Вот он, родненький. О, строп, по всему видно строп. Еще как. А это? Кто это такой симпатичный? Ну, знаю. А это мой жених.